Глава 10. Если судьба тебя любит, то это надолго. В этом я убедилась в директорской ложе, где по наивности думала укрыться от молчаливого садиста. Только я удобно устроилась, познакомилась с соседями, немолодыми, но приятными людьми, приготовилась стать осыпаемым комплиментами центром вселенной, других женщин рядом не наблюдалось. Как вошли они? Вот другого места в театре не нашлось. С тоской уткнулась носом в бортик. Задумалась, не сбежать ли? Увы, выход из ложи перекрыл обменивающийся рукопожатиями Латеску. А прыжок с такой высоты грозил обернуться увечьями, несовместимыми с жизнью. Оставалось лишь стиснуть зубы и надеяться, что Хасаби продолжит молчать. Его супруга вряд ли вновь со мной заговорит. Она успела убедиться в моей никчемности. Потеряла всякий интерес уже в буфете. Драгоценности я тоже оценила. Крой платья похвалила. Свободно. Злилась на себя. Вот зачем согласилась пересесть? Прекрасно бы следила за оперой с последнего ряда. А при первой возможности и вовсе дала дёру. Но нет, я звезда хренова. Улыбкой поблагодарила за предложение перебраться ближе. Плюхнулась подле директора театра. Его супруга приболела, не пришла. Вот место и пустовало. А теперь догадайся с трех раз, где сгустится жасминовое облако духов Амели Латеску? В первом ряду осталось два свободных кресла. Спасибо через проход, а то бы действительно сиганула в портер, чтобы избавиться от мук. Затылком ощущая взгляд Латеску, с удвоенным упорством принялась изучать занавес. Я не обернусь, пусть не надеется. Лучше с кривой шеей, чем видеть его рожу. Да и сам хорош, будто не налюбовался за все годы. Нервно проверила завязки платья. Ну вот, скоро я волосы теребить начну. Да сколько можно смотреть? У тебя жена под боком. Стиснув зубы, переждала приступ злости. Вроде полегчало. Пускай сидит где хочет, я тоже желаю сидеть где хочу. Вдобавок, в отличие от некоторых, мне интересно. Вдруг эта самая Женевьева хороша? Не хотела упускать возможности ее послушать. Вдобавок меня разбирало любопытство. Что там за декорации такие, раз на них угрохали целое состояние? Однако стоит забыть шайтана, как он обязательно о себе напомнит. Дуновение воздуха донесло знакомый сладковатый аромат. И знакомый же голос с усмешкой произнес. «Какой, однако, приятный сюрприз. В буфете мне показалось, я обознался». Почему же Хасаби? Правила приличия обязывали обернуться, но я их проигнорировала. Пальцы вцепились в мягкий бортик ограждения. Не столько от волнения, сколько чтобы не взорваться. О, как много мне хотелось сейчас сотворить Латеску. Увы, абсолютно все вещи были безумно далеки от секса. Латеску не ответил, только хмыкнул. Остановился в опасной близости от меня. Он тоже смотрел на стремительно заполняющийся зал. «Или, по-вашему, меня можно представить только в дешевых туфлях в чьей-то приемной?» Я тоже умела показывать зубы, будто не поняла скрытый смысл его слов. Мол, таких, как вы, на подобные мероприятия не зовут. Покосилась на Латеску. Он укоризненно покачал головой. «Зачем вы так? Я всего лишь пытаюсь завязать светскую беседу. Сделать вам комплимент. А вы сразу спешите огреть сковородой». Латеску коротко, тихо рассмеялся. «Встреча с вами – приятная неожиданность». «О да, Хасаби», – саркастически поддакнул я. «Не далее, как пару дней назад, вы тоже были безумно рады меня видеть». «Хорошо», – согласился Латеску. «Просто неожиданность. Еще придирки к словам будут?» Я открыла и закрыла рот, даже ущипнула себя. Мы словно в прошлые времена вернулись. «Молчание вам несказанно идет, госпожа Иштмазера». Хасаби тут же свел весь эффект на нет и вновь выбил почву из-под ног. «Вы прекрасно выглядите. Фасон платья, прическа, на редкость удачный. Хочется сделать комплимент, но как-то нужные слова не находятся». «Тогда воспользуйтесь вашим советом, ну, про молчание». Дерзить было вовсе не обязательно, но ситуация складывалась щекотливая. Вдобавок жена Латеску все слышала. Еще не весь что подумала. Она как раз закончила ворковать с директором театра и прошла к своему месту. А вот Латеску не спешил садиться. Замер между двумя женщинами. «Гуляете на деньги графа?» Я часто-часто заморгала. «Какого еще графа?» «Ну же, Магдалена, не изображайте дурочку. Будто вы не в курсе, из чьего кармана вам выплатили премию». Латеску нанес удар и, довольный собой, оставил меня в одиночестве осмыслять услышанное. Прозвенел третий звонок, но я едва ли его слышала. Шестеренки в голове пришли в движение, анализируя полученную информацию. Латеску, конечно, скотина, но оговаривать людей не станет. Значит, некий граф обратился к Агнеду или Тонку с просьбой отыскать нелегальную гадалку в театре. Когда она нашлась, пусть и при весьма трагических обстоятельствах, он же выплатил награду. Единственный граф, которого я знала, покровитель Женевьевы, граф Эдмонд Фандео. Только вот зачем ему это? Любовница попросила. Покойная Анна ей что-то не то нагадала? Прима обиделась и решила отомстить? Возможно, но больно мелко. Положим, Женевьева невеликого поля ягода. Ни при дворе росла, ни серебряных тарелок ела. Но граф! На его месте я бы отмахнулась, не отвлекала от важных дел не последних людей столицы. Хотела бы, Женевьева написала бы анонимку. Так многие поступали. И все. Анна за решеткой, дива отомщена. Хасаби, пересилив обуревавшее меня чувство, пеструю смесь из робости, стыда и раздражения, перегнулась через проход и коснулась рукава Латеску, привлекая внимание. Сейчас поднимут занавес, и все, останусь я в невидении. А я ведь такое создание, что умру от любопытства. Латеску обернулся, изумленно глянул на меня. Мол, чего вам? Хасаби, свет погас, и я перешла на шепот. Вы точно про графа знаете? И если его так волновала Анна Иштфейд, почему он не желает узнать, кто ее убил? По-моему, логично. Шш! Оборвал меня Латеску и приложил палец к губам. Уважайте других и потерпите до антракта. Кивнула, намек поняла. Выходит, в антракте мы поговорим. Нормально поговорим, о деле, а не устроим очередное избиение младенцев. Немного успокоившись, откинулась на спинку кресла. И все же, шайтан, ну конечно! Огнен же сказал, поручение деликатное. Какая же я дура! Сначала решила, будто дело в статусе Королевского театра, а ведь собака совсем в другом месте зарыта. Итак, это доказано. Граф Фандео требовал быстрого и в меру секретного расследования. Он же наверняка после смерти Анны попросил Тонко больше не копаться в богемном грязном белье. А чтобы никто не обиделся, перевел на счет карательной щедрые чаевые. Потерев кончик носом, рассеянно глянула на сцену, где соорудили настоящее озеро. Мда, некуда деньги девать. На воде качалась лодочка, которой правила Женевьева. Она изображала юную непорочную деву в венке из ромашек. По сюжету я таки успела ознакомиться с программкой. Женевьева изображала пастушку. Ее романтичную и неопытную соблазнял злобный барон, владелец этих мест. Но негодяй не остался безнаказанным. Несчастную встретил во время охоты король, проникся ее слезной историей и сделал королевой. Барону, само собой, отрубили голову. Я попыталась сосредоточиться на голосе Женевьевы. Он того стоил. Пусть сама она и не походила на неискушенную девицу, да и сюжет оперы так себе. Пасторальная халтурка. Магия бархатистого тембра все скрашивала. Партию барона исполнял Эдвин Иштсартен. Постановщику виднее, но я видела его в образе положительного героя. Сцена соблазнения вышла откровенной. Судя по прокатившемуся по залу шепотку, остальные тоже не ожидали увидеть Женевьеву, почти в чем мать родила. Хотя, может, и полностью обнаженной. Эдвин кидал на сцену нечто, подозрительно напоминающее трусики. Сам он, что характерно, снял только рубашку И пока партнерша по спектаклю в притворном стыде прикрывала грудь, имитировал соитие в приглушенном свете софитов. К счастью, сцена длилась недолго, иначе бы театр завалили жалобами. Хотя их и так не избежать. Все хорошо в меру, а любовная опера и вовсе условность. Зачем в ней подобная натуралистичность? Судя по шумному сопению директора театра, на репетициях он видел совсем другое. Хитрая Женевьева приберегла изюм для премьеры. Представляю, с какими заголовками выйдут завтрашние газеты. Зато одного она добилась. Об опере станут говорить. Если я правильно поняла, для Женевьевы важно внимание к своей персоне. Ну а как его добиться? Дело десятое. Собственно, на эффектной сцене потери невинности первый акт завершился. Упал занавес, отсекая исполнителя от публики. Она по-разному реагировала на увиденное. С галерки и вовсе доносился свист. Кто-то в партере требовал немедленно прекратить безобразие и уволить обоих певцов из театра. Не удивлюсь, если к началу второго акта многие кресла опустеют. «Ну, как вам? Как думаете, она действительно голая? Они действительно этим занимались?» — обратился ко мне сидящий позади мужчина. Глаза его масляно блестели. Мысленно он уже повалил Женевьеву на простыни. «Свежо. Насчет той сцены? Не думаю, все же театр не бордель». «Некоторых это не останавливает», — вмешался поднявшийся со своего места Латеску. «Они готовы превратить рабочее место в дом терпимости». Судя по выражению лица, он не оценил пикантные выходки Женевьевы. Пожала плечами. «Вам виднее». Фраза прозвучала невинно, но Хасаби уловил намек. «Что хмуритесь? Не нравится? Ну не я же ездил в ведомство развлекаться». «Дорогая», — обратился Латеску к супруге, «не возражаешь, если я тебя ненадолго покину? Дело, встретимся в ложе после антракта. Или хочешь уехать?» Показалось, или он надеялся спровадить Амели? Увы, не вышло. «Что ты?» – ужаснулась она. «Я просто обязана до конца дослушать самую скандальную оперу года. И точно умру, если прямо сейчас не обсужу любовницу Фанделу с Кристианой и Едвигой. Не сомневаюсь, сразу после спектакля ей придется расстаться со своими бриллиантами и мехами, вернуться на улицу, откуда она и пришла. Так опозорить своего покровителя!» Амели закатила глаза и укоризненно цокнула языком. «О чем она только думала? Вот что значит отсутствие образования. Женщина моего круга не выставила бы себя на показ. Не сделала ничего, чтобы угрожала карьере мужа или любовника. Хотя чего я хочу от глупой мещанки?» Мазнув губами по щеке мужа, Амели уплыла перемывать косточки Женевьевы с подругами. Латеск уже с чистой совестью, под благовидным предлогом, увел меня для обещанного разговора. Якобы хотел передать что-то Тонку. Миновав фойе с волонирующей публикой, Латеску привел меня в небольшой зал с роялем. Судя по всему, днем здесь давали камерные концерты. Но сейчас помещение пустовало. Крышка рояля опущена, табурет унесли. Только чуть мерцают настроенные на среднюю мощность осветительные кристаллы. «Вам не надоели глупые выходки?» Латеску ожидаемо начал с обвинений. «А вам?» – парировала в ответ и отошла к окну, отодвинула тяжелые портьеры. «Красиво!» – вечерняя столица переливалась огнями. На западе пролегла золотисто-багряная полоса заката. Улыбнувшись, подставила заходящему солнцу ладони. Латеску подошел бесшумно. Только что был далеко, а вот уже рядом. Я слышала его дыхание, теплое, поднимающая дыбом волоски на затылке. Тонула в аромате его парфюма. Почему? Почему он молчит? Напряжение в теле нарастало. Я ощутила знакомое томление внизу живота. И ровно в эту минуту Хасаби меня поцеловал. Все случилось внезапно. Острая, почти болезненная вспышка. Я не успела подготовиться. Не успела отреагировать верно. Да что там? Я осознала случившееся с опозданием. Воспользовавшись моей растерянностью, Словно повторяя сюжет первого акта скандальной оперы, Латеску смял мои губы в неукротимом порыве. Ладони сдавили плечи, бедра прижали к подоконнику. Я очутилась в ловушке. Шайтан, какой же сладостной ловушке! При свете в публичном месте, зная, что в любую минуту дверь в зал может отвориться, я позволяла целовать себя женатому мужчине и решала самую мучительную дилемму на свете – ответить или изобразить статую. К счастью, Латеску решил за меня, а то неизвестно, чем бы все закончилось. Он отпустил и, довольно посмеиваясь, отошел к роялю. «Так, у нас 15 минут», – деловито напомнил Латеску. «Не будем растекаться по дереву». «Хасаби?» – возмущенно вспыхнул я, проверив, не пострадали ли бантики завязок. Помада наверняка стерлась. Если не загляну в дамскую комнату, Амели швырнет меня на растерзание подружкам. «Хасаби», немного придя в себя, твердо продолжила я, полная решимости обломать кое-чьи планы. «Если вас так возбудила недавняя сцена», ответом стал заливистый хохот. «Ну и фантазия у вас, Магдалена», фыркнул Латеску, «особенно учитывая ваши принципы и возраст». «А что не так с моим возрастом?» – насупилась я и таки отыскала зеркало. «Могло быть хуже, но без дамской комнаты не обойтись». «Да ничего, кроме того, что вы предлагали заняться бурным сексом без прелюдий, чуть ли не в кладовке. Так поступают только подростки. Вы вроде вышли из этого возраста». Лукаво покосился на меня мерзавец. Тихо застонала. «Вот как? Скажите мне, как ему неизменно удавалось поставить меня в неловкое положение? Даже тогда, когда вина Латеску очевидна, крайне оказывалась я». «Ну вас», махнув рукой, отвернулась. «Бороться с ним бесполезно. Грозить и рассказать все жене тоже». «Ладно, хватит дуться. Мне просто хотелось кое-что проверить». «И как, проверили?» Огрызнулась я. «Да. И могу смело переходить к деловой части вопроса. Графу Фандеу. Или вам уже не интересно? Тогда не стану настаивать. Перекинусь пару слов с министрами». «Ха!» Я тут же развернулась, готовая внимать каждому слову. О злосчастном поцелуе старалась не думать. Не было его. «Точно интересно?» Осознав, что рыбка заглотила крючок, Хасаби принялся откровенно издеваться. 15 минут. Напомнила я. «Ладно, так и быть», неохотно согласился раскрыть чужие тайны Латеску. «Как я уже говорил, премию вам выплатили не за счет министерства. Не только вам, впрочем. Хотя вряд ли Тонг взял деньги». «Ничего такого», предупредил напрашивавшийся вопрос. «Никаких взяток. Обычная благодарность частного лица». «Только вот дело еще не закончено», вздохнула я. «Если бы Тонг не приказал сдать его в архив». «Тонг?» – иронично поднял брови Хасаби. «Кажется, я уже достаточно четко обозначил, кто заказчик этого расследования. Не присутствовал, не поручал, но, подозреваю, именно граф попросил дальше не копать. Ну и подсластил пилюлю». Шумно выпустив воздух через рот, прикусил губу. «Чем дальше в лес, тем толще сосны. Еще пропавшие листы, шайтану их на растопку». Покосилась на Латеску, гадая, можно ли ему о них рассказать или не стоит. Пропажу не обнаружили, дело закрыто. Может, не ворошить пчелины улей? Да и что такого там было? Вольный Фред работал спустя рукава, задавал минимум вопросов, довольствовался шаблонными ответами. Разве только... Нелепица какая. Прежде мне не приходило это в голову. Но вдруг там содержались указания, пусть и косвенные, на личность гадалки. По какой-то причине труп выкрали, сбросили в реку. Преступник явно хотел, чтобы тело нашли как можно позднее, и желательно не опознали. Вряд ли в его планы входило мое появление в гостевом туалете. Холодок пробежал по коже. Если я права, вооруженный порцелином злодей прятался где-то поблизости и мог прикончить меня за компанию. Неприятное открытие. Зато надавало хоть какую-то зацепку. Анну убили из-за гадания. Хотелось бы радостно свалить все на графа. Только это тупиковый путь. Во-первых, каков мотив? Предсказала любовница крах карьеры, и та со злости попросила убить Анну? Представила себе графа Фанделу, давно не юношу, в черном плаще и шляпе, лезущего через забор коттеджа Иштбаракара, и чуть не прыснула со смеху. Отпадает. Наемный убийца тоже, потому как легче подкараулить Анну у служебного входа театра и стукнуть по голове. Нет, нужны серьезные мотивы, а не очередная девятка мечей. С расследованием же все просто. Женевьеву действительно беспокоили слухи о гадалке. Она попросила, не поднимая шума, ее найти. Дива не желала, чтобы ей сорвали премьеру. Вот и все. А кто там убил Анну, ни Женевьеве, ни графу, не интересно. Их дело закрыто, с преступником пусть полиция разбирается.